Макнаб с удовлетворением крякнул, когда огонек на телекамере безопасности погас. Он выключил сигнализацию, бросил в угол инструмента и повернулся к ней. «Макнаб, это безумие!» «Знаю», — ответил он, сорвав с нее плащ и отбросив его в сторону. «Но, как ни странно, мне это нравится». Он снова обнял ее и улыбнулся. «Я так и думал». Лед прямо на глазах покрывал блестящей коркой дороги и тротуары. В плотном городском потоке людей и машин Зак вспоминал о пахнущем пирогами уюте своего дома, о ярком солнечном свете и о том, как там, в Аризоне, Клариса восстановит свои душевные силы. Она сама открыла дверь. Ее лицо было бледным и хранило следы слез. Руки немного дрожали. «Ты так долго добирался?» «Прости. Из-за этой погоды транспорт в городе ходит очень медленно. Не представляю, как здесь можно жить». «Я больше не хочу здесь жить. Никогда!» Она закрыла дверь и прислонилась к ней. «Я боюсь, Зак, и я устала от постоянного страха. Тебе больше не придется так жить». Переполненный любовью, он нежно взял в ладони ее лицо. «Тебе больше никто не причинит зла. Я буду беречь тебя». «Я знаю, с той минуты, как я встретила тебя, я поняла, что моя жизнь изменится». Она взяла его руки. «Ты продрог. Идем к огню». «Я хочу увести тебя отсюда, Клариса, как можно скорее». «Да, я готова ехать». Она все же провела его в гостиную к камину, все еще продолжая дрожать. «Я уже упаковала сумку. Она там, наверху. Даже не помню, что я в нее положила». «Ох, Зак, я оставила записку для Бидди. Когда он завтра вернется домой и прочитает ее, даже не знаю, что он тогда будет способен сделать. Господи, что я натворила? Я не должна была ставить тебя между нами». «Я хочу быть между вами», — упрямо ответил он, повернув к себе ее лицо. «Хочу помочь тебе». Она подняла на него свои огромные фиалковые глаза. «Это потому, что ты жалеешь меня? Это потому, что я тебя люблю». В ее глазах снова заблестели слезы, словно росинки на фиалках. «Я тоже люблю тебя, Зак. Это кажется невозможным, невероятным, но это так. Словно я тебя давно ждала и смогла все пройти, все пережить, чтобы дождаться». Она обняла его, подняв к нему лицо, и Зак мягко поцеловал ее, желая успокоить, вселить надежду. «Я схожу за твоей сумкой, и мы уйдем отсюда». Она взглянула на него с улыбкой. «Да-да, пойдем отсюда, скорее, Зак. Надень пальто, на улице холодно». Он вышел и поднялся в ее спальню. У него тяжело застучало сердце. Она уедет с ним, она любит его. Это было какое-то чудо. Ее сумка лежала на кровати, а рядом Зак увидел прислоненный к подушке конверт, адресованный ее мужу. «Для этого потребовалось мужество», — подумал Зак. «Как хорошо, что она поняла, сколько в ней на самом деле мужества». Он был уже на полпути обратно вниз, когда услышал ее вскрик. Прижатая к стене кабины лифта, почти голая, Пибоди хватала ртом воздух. Макнаб припал лицом к ее шее, дыша с присвистом, похожим на звук старого чайника ее мамы. Перед этим они снимали, сдергивали, срывали друг с друга одежду, кусались, щупали и тискали друг друга. А потом совершили то, к чему так давно стремились. Прямо там, где стояли. «Это самый невероятный случай в моей жизни», — подумала Пибоди, когда начала приходить в себя. «Боже! Боже, Пибоди!» Зарывшись лицом в ее шею, Макнаб подумал, что не смог бы двинуться, если бы она крикнула ему в ухо нечто оглушающее. Ее тело, о боже, ее тело оказалось поразительным. Налитое, сочное, именно такое женское тело, в каком мужчина был готов тонуть. Если бы он смог придумать, как им оказаться в горизонтальном положении, он бы так и сделал, утонул бы в ней навсегда. Ее руки все еще обвивали его, Пибоди была не в состоянии их опустить. Она даже не могла вспомнить, что именно они вдвоем делали и как им все удалось. Последние 10 минут слились в головокружительном водовороте, в сексуальном дурмане. Это был какой-то бросок через безумие. «Нам нужно выбираться отсюда», — с трудом выговорила она. «Угу», — ответил Макнап, но все еще не мог оторвать лицо от ее шеи, отчего ей было щекотно и приятно. Потом он отступил и стал изумленно смотреть на нее. «Боже, ты выглядишь потрясающе!» Пибоди понимала, что на самом деле она выглядит просто смешно. Ее лифчик висел на плече на одной лямке. Одна нога оставалась в форменном носке и ботинке. С другой свисали брюки, а трусики вообще были неизвестно где. К тому же было видно, что пара десятков сухариков для похудания в день, на которых она мучительно старалась держаться в последнее время, все еще не сгладили животик. Несмотря на все на это, она ощущала, как в ней поднимается озорное женское возбуждение, и отразившееся на лице Макнаба лишь подогрело это чувство. «Ты тоже хорош», — снисходительно ответила она. «Конечно, он был тощим, на нем можно было пересчитывать ребра, а живот был плоским, как доска. В обычной ситуации это наверняка вызвало бы у нее раздражение. Но тут, глядя на его взъерошенные светлые волосы и начавшую покрывать голое тело гусиную кожу, Пибоди только изумилась и улыбнулась ему. Он тоже улыбнулся и сказал, «Может быть, повторим? Я не возражаю». Зак бросился вниз по лестнице. Сумка колотила его по спине. Влетев в гостиную, он увидел, что Клариса лежит на полу, держась рукой за щеку. Сквозь ее растопыренные пальцы был виден красный след от удара. Биди стоял над ней, покачиваясь и уставившись на нее злобными, остекленевшими глазами. В руке он держал ее пальто и потрясал им перед лицом Клариссы. «Это куда же, мать твою, собралась? Разве я не говорил тебе, чтобы ты не выходила из дому? Думаешь, что можешь ускользнуть, пока меня нет, сука?» «Не подходите к ней», — произнес Зак. Несмотря на закипавший в нем гнев, он старался говорить ровно и спокойно. Пошатнувшись, Брэнсон повернулся к нему, и Зак уловил запах виски. «Так-так, чудненько, шлюха и мастер», — произнес он в растяжку и ткнул Зака ладонью в грудь. «Убирайся к черту из моего дома!» «Я это и собираюсь сделать вместе с Клариссой». Кларисса поднялась на колени, напоминая молящуюся женщину. «Зак, не надо! Беди! Он имел в виду, я только хотела прогуляться, и все!» «Врешь, сука!» — не оборачиваясь, бросил Брэнсон и снова ткнул Зака в грудь. «Итак, хочешь распорядиться тем, что принадлежит мне? А она не рассказывала тебе, со сколькими мужиками она развлекалась?» «Это неправда!» — всхлипнула Кларисса. «Я никогда не...» Она осеклась и съежилась от страха, увидев, что Брэнсон снова повернулся к ней. «Заткнись, твою мать! Я не с тобой разговариваю! Что, голубчик, решил поработать сверхурочно, пока меня нет в городе? К твоему большому огорчению мне пришлось отменить поездку. А может, ты уже успел засунуть в нее свой член? Нет, но если ты ее поимел, ты должен знать, что в постели она ведет себя паршиво, красивая и бесполезная, но она моя. Больше не ваша. «Зак, не надо, лучше уйди», — проговорила Клариса дрожащим голосом. «Со мной все будет хорошо, но сейчас лучше уйди». «Мы уйдем вместе», — спокойно сказал Зак и наклонился, чтобы поднять ее пальто. Он не заметил, как Брэнсон замахнулся на него кулаком и только почувствовал, как его пронзила внезапная боль и потемнело в глазах. Сквозь оглушительный шум в ушах он слышал, как закричала Кларисса. «Не трогай его! Пожалуйста, не трогай, Беди! Я никуда не ухожу, клянусь, я...» Она опять вскрикнула, на сей раз от того, что он схватил ее за волосы. Все произошло быстро и словно в бреду. Зак рванулся вперед и, сжав кулак, изо всей силы ударил Брэнсона. Тот опрокинулся навзничь, скользнув по гладкому мраморному полу. Он упал грузно всей массой, и послышался резкий хруст его черепа. Зак обмер и несколько мгновений стоял над ним, не в силах пошевелиться, с ужасом глядя, как из головы Брэнсона течет кровь, заливая каменный пол. Потом он бросился к Брэнсону и дрожащими пальцами потрогал его шею. Пульса не было. Зак разорвал рубашку на Брэнсоне и попытался сделать ему искусственное дыхание. «Кларисса, вызови скорую!» Но ему было ясно, что помощь вызывать уже поздно. Открытые глаза Брэнсона были неподвижны. Из головы продолжала течь кровь.